Глава 26. Революция снизов. Кот взялся за рукоять пистолета, повернув пальцами тумблер под стволом, и трос, принесший его в эту комнату, отсоединился, перекушенный внутренними лезвиями. Решение использовать концентрированную синтетическую ленту в таких механизмах, позволяющих человеку быстро спускаться куда надо, Мичу нравилось. И было в этом что-то от Человека-паука. А на кого еще походить одинокому, выросшему без семьи и клана Фури-коту, кроме как не на супергероев и засмотренных до дыр фильмов Марвел? Взрослый мир оказался сложнее, чем комиксы. И вроде как клан только-только нашелся, и вот на тебе. Глава клана волков работает на врага. Мяч вернулся в комнату, склонился над телами Т-1 и Т-7. Они были облачены в одинаковые обтягивающие темные комбинезоны, словно это была не секта, а войсковое подразделение. У них отсутствовали коммуникаторы, но были рации и гарнитуры. Тэшки так походили на них, спирит-группу. Ничего лишнего, только сверхспособности и связь. «Что теперь, когда нас осталось трое на Тре?» — рассуждал Мяч. «Самолит опасна, у нее есть волчий клан. Опасен и маг, хоть и предпочитает драпать, когда остается один. Самая уязвимая из них — это Т-6. Сама по себе легкая цель, но ее еще надо найти». Возможно, Самолит и пролила бы свет на вопросы типа «Где штаб Тирипса?», «Как добить остальных?», но какую игру она затеяла, подставив свой же клан под резню с белками? Но не может быть, чтобы вся эта межклановая возня проходила без ее участия. «Рассказать ребятам или нет?» — мучился кот, спускаясь вниз по внутренним лестницам. Живущие в доме не спешили выходить. И Мяч дошел до первых этажей, не встречая никого. Звуки стрельбы вдали утихали, большого взрыва так и не произошло, а значит, волки отбросили белок, не дав им сложить небоскреб до руин вперемешку со всеми, кто там укрывался. Если десятое — это действительно Самолит, то это такая серьезная тайна, за которую командующая родом волков может и убить, не задумываясь. «Да она же сама дала меня в подкрепление Чаку Эйне. Но играть с ней в игры нельзя. Откусит голову и глазом не моргнет», — рассуждал Мяч. «Значит, надо идти к ней всем вместе. Идти и узнавать, что к чему». Мяч вышел к группе спирита, погруженной в думы, перешагивая через горы беличьих трупов. В комнате воняло гарью, трупами, солодом, и ему вдруг захотелось забыть все эти умные проблемы и погрузиться в прежнюю безмятежность. Но, похлопав по карманам, кот обнаружил, что порошка больше не было. Настроение стало еще хуже. И, наблюдая улыбающуюся Эйни и медитирующего Чака, Мяч сел на какой-то из трупов. «Что такой смурной?» — спросила лиса-девочка. «Рейтинга до четвертой несгорайки не хватило?» «Не хватило». Мяч посмотрел на холодильник с пивом. «Спирит!» Одна из баночек вдруг дернулась и уперлась в стеклянную дверцу изнутри, а потом, со скрежетом протиснувшись между остальных сосудов, с хлопком отворила примагниченную дверь холодильника. Мяч поймал выпрыгнувшую жестянку в полете, позволив остальным просто сыпаться на пол. Кот откупорил сосуд и принюхался. Алкоголь был ему совсем не мил. Глаза Чака открылись, и, замечая настроение товарища по оружию, он слегка повел ладонью в воздухе, совершая какую-то процедуру. Зрачки меча расширились, а мозг заработал будто под стимулирующими веществами. «Завязывать тебе надо мяч с синтетикой», — произнес Чак. «Не доведет тебе это ни до чего хорошего». «У меня к вам есть разговор». Отложил мяч открытую банку в сторону, так и не отпив из нее. «Потому что я не знаю, что делать с этой информацией». И Мяч принялся рассказывать то, что услышал и увидел, дополняя своими мыслями на этот счет, а когда он закончил, повисла тишина, такая редкая для этой ночи. «Чак!» — вдруг заговорила рация голосом Вильгельма. «Чак на связи», — ответил Вульфин, зажимая кнопку рации и подлавливая себя на мысли, что не говорил волкам про эту частоту, созданную специально для их группы, где, соответственно, радиосвязь велась без всяких радиопозывных. «Тебя Верховная желает видеть». Сухо передал информацию главволк по боевым операциям. «Принял», — отозвался Чак, и уже обращаясь к команде спирита, сообщил. «Ну вот, все и спросим». «Может, подумаем еще?» — спросил Мяч. «Как-то это похоже на ловушку». «Скорее на приглашение к переговорам», — рассудила лиса-девочка, непрерывно сверяясь со своим здравым смыслом. Они выбрались со своей позиции, а еле видимые лучи солнца начали озарять зеркальные стекла небоскреба Альф-Фэмили. За эту ночь случилось многое. Была убита Суппи, был убит Никки, было уничтожено 5 тэшек, немерено белок и волков. Чак оставил свои попытки думать, положившись на авось. Измазанные кровью и копотью, они шли колонной вперед к офисам волков. «Стоять! Пароль!» — окликнули их с баррикад. «Хероль!» — выкрикнул в тон Вульфин, смекнув, что за такое короткое время система паролей не должна была установиться, но на всякий случай послал свое сознание вперед. «Спирит!» Блокпост состоял из 9 волков, и как минимум 4 ствола выбрали направление в их сторону. Механизмы автоматов у всех 9 заклинило, но об этом волки узнают, только если решатся стрелять. «Чак, это ты там, что ли?» — узнали на посту. «Не стреляй по нам из всех орудий, мы сдаемся!» Дружный смех на позициях был хорошо знаком. Но Вульфин решил, что оружие он им расколдует после того, как минует их позиции. «Дебилы!» — высказалась лиса-девочка, покачав головой под одобрительное кивание меча. Чак не исключал возможность, что им начнут стрелять в спину, но этого не случилось. Они зашли в лифт, который понес троицу наверх. Идеальное место, чтобы уничтожить всех троих, но и этого не произошло. «Может, это все паранойя?» — подумал Вульфин. Лифт, холл с офисами, приемная, где волкодевушка-секретарша, явно нализавшаяся сверх меры, сообщает начальнице, что отряд прибыл. «Именно отряд, не Чак, не ваш внук, а именно отряд». Эйни окинула волкодевочку беглым взглядом. Возможно, у нее кто-то умер или ранен. Да и сидеть тут в ожидании развязки, когда там, внизу, кровавая баня, так себе занятие. Любой бы напился с горя. Наконец, дверь открылась, впуская троицу внутрь. В кабинете Сомали совершенно не было утреннего света, лишь приглушенное голубоватое освещение ламп. Бронежалюзи, закрывающие окна на той бронежалюзи. Они хранят свою хозяйку от пули снайпера, от боевого дрона, от лучевого удара с орбиты, от всего. Кресло главы клана волков стояло спинкой ко входу, а значит и к отряду «Спирит». Однако возле него находились еще 3, поменьше и поскромнее. Мяч выдохнул с облегчением, когда кресло «Самолит» повернулось. «Ом, намах шавая! Слава богам, что это не турель!» — мелькнуло у кота. «Не стойте в дверях! Проходите, присаживайтесь!» Будто скомандовала «Самолит», и троица не спеша заняла приготовленные для них места. «Баб!» — окликнул Чак, все еще думая, как начать этот разговор. Но, вглядевшись, он отчетливо распознал в матери волков адепта Тирипса. Волчица, такой он ее еще не видел, совсем осунулась, ее шерсть поседела, а глаза превратились в болезненно-красные пятна. В правой ладони «Самолит» держала бокал красного вина. «Вижу, волчонок, у тебя вопросы», — спросила «Самолит». Ее ноги были босы, а сброшенная обувь валялась у окон. Видимо, там она решила их снять, наблюдая со своего этажа, как белки штурмуют ее крепость. А теперь, освободившись от обуви, бабушка наконец позволила себе закинуть ногу на ногу и откинуться на спинку кресла первый раз за ночь. Весь ее вид говорил, что эта ночь не была простой для нее, для Т-10, в чем Чак практически не сомневался. Аура волчицы говорила, что она примерно равна каждому из них по уровню, по отрицательному аналогу рангов. На ее счету было аж 5 несгораек. «Сколько же зла успела причинить миру «Самолит» Альф?» «Откуда ты знаешь про вопросы?» — спросил Чак. «Кто-то выбирает скорость, бессмертие, магические способности, здравый смысл». «Самолит» кивнула на Эйни. «Мой же скилл — предвидение. Но чтобы не ждать от вас правильных вопросов и отсечь неправильные, я начну рассказ с самого начала. И если вы не будете меня перебивать, то конструктор сложится в ваших головах в то, что нарисовано на коробочке». Волчица отпила из бокала и продолжила. «Как вы уже знаете, я 10-я из нас, последняя из обращенных и практически не имеющая права голоса в важных делах. Тирипсу нужна была война между кланами. Это верный путь вниз по отрицательному рейтингу. Да, у вас он идет вверх, а у нас вниз». Сделала она пометку. «Потом они обнаружили Эйни и решили убрать тебя как адепта Спирита, подключив к безалаберному, по их мнению, Чаку, выведя вас на передовую в войне между кланами. Я не могла ослушаться совета напрямую, но вполне была в силах дать вам оружие, с которым и море белок было бы по колено. Мяч принюхался. Его слух, обостренный чаковым заклинанием, уловил какое-то жужжание. Такое же жужжание он слышал, когда залег в цоколе небоскреба, сразу после боя со скоростным Т-бойцом. Тогда мимо кота пролетел боевой шарообразный дрон. Сейчас же как минимум три таких механизма находились поблизости. Фури осторожно перевел взгляд в сторону. До кота дошло, голубой свет ламп не был прихотью. Голубой свет ламп скрывал работу антигравитационных турбин сразу трех боевых машин, ждущих сигнала в шкафах кабинета Волчьей Матери. В горле меча пересохло, но он держался изо всех сил, чтобы не показать Сомалит, что он паникует или замечает что-либо. «Потом я дала вам в помощь меча, и Тирипс, заметив, что у вас появился помощник, посылают его на верную смерть, убивать Суппи. Однако просчет второго и шестой дает вам верного союзника. Далее ты первый узнает о переходе тебя, Чак, и тебя, меч, на сторону положительного рейтинга, и они, вооружив белок, совершают трехходовку. Так вы потеряли Суппи, и благодаря дикому желанию меча жить, этой ночью уничтожили основные ударные силы Тирипса в городе». «Но почему вы пошли против вашей же группы?» — удивленно спросила Эйни. «Выбор. Это называется выбор, Эйни. На одной стороне был мой клан, мои дети и внук, а на другой — десятое место в группе. Можно было склонить Чака на сторону Тирипса, но, если честно, Чак, ты мягкова для отрицательного рейтинга. Кроме того...» Сомалит оглядела свой офис, скользнув взглядом по шкафам. «Все это не стоит ничего, а главное — богатство. Это личное счастье и семейный покой, так что в спирите...» Волчица передернула. «Вам всем троим будет лучше». «Как же мы будем дальше, ведь такие, как вы, охотятся за такими, как мы?» — задала Эйни повисший в воздухе вопрос. «А такие, как мы, тоже в родственниках с такими, как вы?» Улыбнулась волчица, и Чак заметил кровь на ее зубах. Запах не мог обмануть волчонка. Это кровь от закусывания своих же губ. «У меня для вас задание. Чтобы стать Т-1, мне нужно, чтобы погибли Т-5 и Т-6. Зелени ты, Чак, знаком, ящерка-аналитик. Она бессмертна, кстати, как ни коли, ни руби и ни режь. Ее надо будет просто сжечь. И демон-некромаг. Сейчас он бежит из региона, но я дам вам фетиш, по которому вы его выследите». «То есть вы очищаете нашими руками путь к главенству?» — предположила лиса-девочка. «Зелени — это та, кто планировала все операции Тирипса. Это она передала сигнал из теплицы, чтобы Филин нашел ее и убил Суппи. Ну а мага сам Бог велел уничтожить. Представь, Чак, что может натворить такой человек, если останется жить? И да, я стану Т-1». «А что дальше?» — спросил Чак. «Дальше? Мы разграничим сферы влияния. Вы не трогаете мою ячейку, я не трогаю вашу. Я по-прежнему буду вооружать вас и даже указывать вам, где прячется ваш враг из моих конкурентов. А вы не будете вмешиваться в операции волков и в мои лично. Давай же, Чак, исполни свой контракт с Альфэмили, а я уж как-нибудь перетерплю смерть еще двоих из связки Тирипс». «Нас могли убить, а ты все заранее знала», — повысил тон Чак. «Предвидела», — поправила его Сомалит. «Но в частности ты прав. Я знала даже о том, что вы будете сидеть в этих креслах». «И что нас будет именно трое?» — зачем-то сказал Мяч, но Сомалит лишь кивнула, продолжив свою мысль. «Для меня, Чак, семья важнее, чем группа Тирипс. И если бы они снова затеяли такую игру лишь для того, чтобы показать мне их власть, я бы сделала все так же». «Но что я тебе рассказываю? Спроси у Эйни. У нее же из вас троих есть здравый смысл». Эйни встретилась глазами с Чаком и в знак согласия еле качнула головой. «Ну?» — заметно повеселел Мяч. «Я так рад, Сомалит, что мы с тобой по-прежнему друзья. Говори координаты, кого надо из ваших убить». «Конечно же, друзья. Будешь белого?» При напоминании о порошке у кота поперло отвращение из самых центров его души. «Не, что-то не хочу сегодня», — помотал головой Мяч. «Ну, как знаешь», — слегка улыбнувшись, проговорила Сомалит и одобрительно взглянула на Чака. Фетиш на некромага вам даст моя секретарша. А аналитика утром можно будет поймать на аэроэкспрессе, летящем в Австралию на 9:30. Глуберг вас вооружит и даст новый транспорт. Ах да, Чак. Мама с папой на 41-м этаже в 452-й комнате. Это на случай, если захочешь их проведать. А теперь, если у вас нет больше вопросов, то давайте заканчивать аудиенцию. Самолит отвернулась, а кресло вновь повернулось к группе Спирита с Пинкой. Ребята встали. В их головах крутились совершенно разные мысли. «Она нам доверяет свою жизнь. Какая благородная, хоть и враг», — думала Эйни. «Снова бабушка смешивает ее интересы и мотивирует меня заботой о семье», — подумал Чак. «Ом намах шивая, ом намах шивая! Чудом, что живые! Сука, я живой!» — орал у себя в голове мяч.